А машина подъехала к концертному залу, который возник неподалеку. Таисию сняли и на руках понесли внутрь. Толпа повалила следом. — Пойти, что ли, послушать? — вслух размышляла Настя. — Интересно, почему народ так с ума сходит? — Нет, ясно, что этого народа нет в природе, но все-таки почему? — Действительно, — поддержал Пятница. И Настя отправилась на концерт, просто так, из любопытства. Публика разместилась, продолжая шуметь, размахивать, чем попало, свистеть, кричать. Нетерпение нарастало, страсти накалялись. Наконец на сцене появилась Таисия в золотистом коротком платье. Вышли музыканты, выскочили девушки для подтанцовки, зазвучала музыка, Таисия стала двигаться и петь. Двигалась она неуклюже и медленно, как груженная баржа в узком канале, пела еще хуже, визгливо, не попадая в такт и перебирая ноты. «Ничего себе!» — подумала Настя. «Как такую бездарность выпускают на сцену?» «Сейчас ее забросают гнилыми яблоками». Но публика не забросала Таисию гнилыми яблоками. Может, не запаслась? Больше того, все слушали, затаив дыхание, а после песни разразились восхищенными криками. Вторая песня была еще хуже, но публика приняла ее еще горячее. Так и шло по нарастающей. Чем хуже пела Таисия, и чем больше она кривлялась, тем восторженней была реакция зала. Настя изумленно озиралась, ничего не понимая. Не выдержав, она закричала: «Перестаньте! Как вы не понимаете, это же не искусство! Это черт знает что!» Ревущая публика разом умолкла. Оборвалась музыка. Таисия застыла с открытым ртом. И вдруг покраснела, будто ей стало стыдно. Да, она покраснела. Конечно, это возможно только в Бермудии. У нас я встречал довольно много людей, которые что-то делают плохо. Но еще никого, кто бы этого стыдился, особенно в шоу-бизнесе. «Вам не нравится?» — спросила Настю Таисия. «А кому понравится крик мартовской кошки? Извините», — спросила прямодушная Настя. «Тогда, может, вы сами попробуете?» Это был вызов, и Настя приняла его. Она вышла на сцену и сказала музыкантам: «Мой репертуар знаете?» «Конечно. Начнем». Музыканты начали. Настя запела. Давно она не пела с таким удовольствием, даже наслаждением, потому что не просто пела, а отстаивала честь профессии. Публика тут же забыла о Таисии, которая растворилась в воздухе, и слушала Настю самозабвенно. Когда песня была лирической, все тихо плакали от удовольствия. Когда Настя исполняла что-то энергичное, все неистовствовали, скакали, вопили, прыгали друг на друга от счастья. Один из зрителей в порыве восторга полез на сцену и начал танцевать, а потом бросился к Насте, чтобы поцеловать ее. Настя шарахнулась, и напрасно. Поклонник проскочил сквозь нее. Он виртуальный, — вспомнил Настя. И все эти люди виртуальные. Услужливая Бермудия всего лишь исполняет мои желания. Все это подстроено, все это неправда. На самом деле этот многотысячный зал — ничто, пустота. Именно пустота, пустыня, которая притворилась густым лесом. И Настя так зримо представила пустыню с песком и верблюдами на горизонте, что тут же оказалась пустыня. Кругом был песок, на горизонте вереницей тянулся верблюжий караван, было очень жарко. И Насте сразу же захотелось пить. Она увидела деревья и пошла к ним. Это оказался оазис, несколько пальм, ручей журчит, прохлада. Настя напилась, села у ручья и заплакала. Если хотя бы на минутку увидеть сыновей. Зови-ка не так боязно, он разумный мальчик, но страшно представить, что может накуролесить Ник в стране неограниченных желаний. И тут она увидела мальчика, который сидел на другом берегу ручья, спиной к Насте, склонившись над чем-то. Настя не поверила своим глазам. — Ник? — позвала она. Мальчик обернулся. Это был действительно Ник. А все просто. Отоспавшись, это было уже после приступа игромании, он, как и его друзья, отправился в школу. Там же позанимался уроками для разнообразия, а потом достал свой мини-компьютер и начал под столом играть в не очень сложную игру, где герой, знаменитый бандит, мечется по городу, спасаясь от погони. У него есть несколько убежищ, Однако фишка в том, что там надо распознать переодетых полицейских или бандитов из конкурирующей банды и расправиться с ними. В очередном ресторане Ник догадался, что официантка переодетая враждебная бандитка, и собирался уже прикончить ее, но медлил. Она показалась ему на кого-то похожей. И вдруг он понял — официантка похожа на маму.